670. Матерь Агни-йоги. Там, где все сливается в свете, там, где все едино, не будем разбирать, откуда или от кого поступают светоносные мысли. Едино средоточие сущего. Фокус иерархии света горит тысячами огней. И каждый устремленный к ней дух находит всегда то, что особенно гармонично созвучит с его сущностью. В доме Отца обителей много, и каждый найдет по себе. Здесь на земле все временное, а там постоянное. И туда возвращаемся каждый раз после завершения цикла очередного воплощения. Дом Отчий – понятие сокровенное. Чтобы усилить его, можно подумать о нем всякий раз, когда отходим ко сну, ибо сон смерти подобен. Имеющие уши пусть слышат.